причем удручает как дисциплина среди адептов, так и среди преподавателей. Профессор Седер, я дам вам вторую попытку и еще раз требую назвать причину вашего поступка. На сей раз преподаватель смолчал, и магистр Тьер чуть заметно кивнул, принимая его решение. Дальше прозвучало. «Дара, предоставь мне копию событий в аудитории профессора Седра».